Глава 9. После моего разговора со старым не было и минуты, чтобы я не размышлял о предложенной подработке. Все мое естество истерично кричало, предостерегая меня от подобного шага. Я буквально кожей ощущал, как незримые нити дьявольских планов Ваериса опутывают меня и заматывают в кокон. Я знал, что-то произойдет, и оно обязательно случится на предстоящей сходке. Но как мне следовало поступить? Александр Горюнов, выросший в этом мире, совершенно точно сделал бы ноги. Залег бы на дно и для верности еще и выл зарылся, как краб. А маэстро? Этот, пожалуй, пришел бы и поставил всех на колени, а потом перебил. Однако зачем мне это? На первый взгляд выбор очевиден. Беги дальше, прячься надежней. Но мне не верилось в истинность этого решения. Вполне возможно, что бог обмана нарочно подталкивает меня к нему, чтобы наглядно показать ничтожность моей жизни. Вдруг цель Ваериса – посеять во мне зерно сомнений и вынудить вернуться на земли Старого Континента? Кто я здесь? Практически нищий, вынужденный перебиваться нестабильными заработками. Ни образования, ни перспектив, ни друзей. Мой потолок – стучать по клавишам рояля в мятном ликере на потеху пьяной публики. А там я серый кардинал, управляющий целым государством, и икона для сотен озаренных, готовых насаждать свою волю огнем и мечом. Если смотреть на ситуацию под таким углом, выбор как будто бы снова очевиден, однако противоречит моим изначальным выводам. «Грузимся!» — вырвал меня из прострации командный голос тезки. «Витя, Саня, вы с боссом, остальные за мной!» Встрепенувшись, я поднялся со своего места и вместе с другими телохранителями Пал Палыча направился к выходу. «Да, я все-таки согласился на предложение тезки и, надеюсь, не пожалею о своем решении». Теряясь среди плечистых и рослых бодигардов, словно щуплый семиклассник в толпе откормленных студентов физкультурного факультета, я на ходу поправлял полученную амуницию. Достал и приладил радионаушник, разгладил складки на строгом костюме, в котором я выглядел похожим на бизнес-консультанта, ощупал под рубашкой тончайший кевларовый бронежилет скрытого ношения. Не верилось, что эта тонкая шкурка способна пулю остановить. Провел пальцами по рельефной рукоятке травматического пистолета, выполненного в виде точной копии Glock 43X. Проверил запасные магазины. Это снаряжение, которым меня обеспечили ребята старого. А вот спрятанная в рукавах пиджака пара ножен с клинками, это уже я добавил от себя. Смех, конечно, ведь это дешевые китайские поделки, грозные только с виду. Но чтобы кого-то пырнуть или вскрыть глотку, хватит и их. Странный выверт психики. Но сталь в ладони почему-то меня успокаивает даже сильнее, чем бугорок кровавого алмаза под кожей. «Мандражируешь?» — шепотом поинтересовался плечистый блондин, с которым мы сопровождали нанимателя к автомобилю. «Да как тебе сказать?» — неопределенно дернул я плечом. «Не дрейфь, все будет ровно. Старый постоянный кипиш наводит на пустом месте. Лучше порадуйся, что изи мани срубишь». Верилось мне в подобную перспективу с трудом, но я разубеждать парня не стал. Зачем кому-то еще нервы поднимать? Сам Пал Палыч на новое лицо в своем окружении внимания практически не обратил. Он скользнул по мне равнодушным взглядом и забрался вместе с Виктором на заднее сиденье люксового черного авто. Кажется, мой временный работодатель меня вовсе не узнал. И теперь мне стало немного смешно от того, что я полагал, будто он готов вписаться за маленького человечка, вроде меня, перед батей. Да мы же все для него однородная серая масса без признаков индивидуальности. Я, конечно, из нее немного выделялся, умением виртуозно исполнять горячо любимого Пал Палычем Вивальди на фортепиано, но, видимо, это отличие не стоило того, чтобы меня запоминать. Забравшись вперед, я обменялся с водителем дежурными приветствиями, кивками, иномарка утробно зарычала мощным мотором и необычайно плавно тронулась с места. Устроившись поудобнее в пахнущем кожей и сигаретами салоне, я попытался расслабиться, но взбудораженное сознание непрерывно сканировало обстановку вокруг. Подозрительно прищурившись, я рассматривал каждый поворот, каждую кочку на дороге, каждый встречный автомобиль, и в конечном итоге даже шофер занервничал, заразившись моей тревожностью. Чтобы успокоиться, я периодически создавал проекции защитных плетений и прикидывал, хватит ли мне сноровки укрыть чешуей сразу всю легковушку, да еще и в движении. Пожалуй, что нет, поскольку творить волшбу, не видя контуров своего заклинания, оказалось неимоверно тяжело. Те чары, которые я давно освоил и отработал, в этом плане не вызывали трудностей. Я их легко творил вслепую. А вот там, где ситуативно требовалось подправить несколько истинных слогов и подобрать длительность, можно было знатно облажаться. Постепенно за окном мрачные индустриальные пейзажи вытесняли привычные городские локации. Все реже попадались жилые дома и все чаще глухие заборы, трубы, какие-то полузаброшенные производственные постройки. Эти пошарпанные бетонные гиганты высились над кронами деревьев, словно не до конца разложившиеся трупы былой индустриальной промышленной славы, и оттого тяжесть недоброго предчувствия давила на меня еще сильнее. Нет, ну кто вообще назначает встречи в подобных местах? Почему бы не собраться где-нибудь в бизнес-центре или ресторане? Я вот не нахожу причин забираться в такую глушь, если только в намерениях нет устроить полноценную бойню. И мне кажется, что Старый размышлял примерно так же. А вот Пал Палыч, насколько я мог видеть в зеркале заднего вида, вообще не ждал подвоха. Сидел себе спокойно, то с блондином-охранником болтал, то кому-то звонил, то расслабленно покуривал сигареты. Автомобиль тем временем свернул с трассы на разухабистую разбитую грунтовку, зияющую редкими островками асфальта. Но благодаря отменной подвеске нас в салоне практически не трясло. Мы проехали еще 500 метров, утопая в дикорастущей зелени. А потом нам внезапно открылось целое поле, уложенное бетонными квадратами. Упрямая трава здесь активно лезла сквозь щели массивных плит, будто вросших в землю, но была какой-то чахлой и обзору не мешала. По этой площадке мы доехали до громадного здания, то ли цеха, то ли ангара со спиленными воротами. По пути повстречали несколько оставленных иномарок, затонированных, что называется, в круг. И это обстоятельство явно обеспокоило Старого. «Братцы, зырьте в оба и нос держите по ветру. Нам здесь какую угодно подляну могли заготовить», — прошелестел голос тезки в наушнике. «Витя, Саня, от Пал Палыча не отходить ни на шаг. Мы с пацанами, если что, прикроем». Первым из люксовой легковушки вышел Виктор. Покрутив по сторонам головой, он придержал дверь для нанимателя. Следом за ними выбрался я и пристроился в хвост небольшой процессии. Вскоре нас нагнала троица охранников со Старым во главе, и в таком составе мы отправились прямиком под ржавые своды заброшенного ангара. Да, размах, конечно, впечатляет. Потолки даже выше, чем во дворце Лиарана Гран-Блесин. Убранство разве что подкачало. Внутри нас ждала целая толпа. Человек 20, а то и все 30. Но вот Пал Палыч с невозмутимейшим видом почесал прямиком к этой подозрительной кодле. Чем дольше я рассматривал участников встречи, тем больше понимал, что миром мы не разойдемся. Недобрые ухмылки, красноречивое переглядывание, руки, скрытые за широкими спинами. Тут явно уже обо всем договорились и без нас. «Опаздываешь, Палыч, уже полчаса ждем тебя», — с упреком произнес коренастый мужик, чья колоритная восточная внешность подчеркивалась обилием толстых золотых цепей на пухлой шее и запястьях. «Не моя беда, что ты вечно куда-то торопишься, Унисян. А именно я прибыл вовремя», — хмыкнул наниматель. «Как-то ты резко газуешь, уважаемый», — осуждающе покачал головой уже другой мужик, больше похожий на побритую гориллу. «Забыл никак, кто тебе помогал в люди выбиваться? А ты, Дима, сам-то помнишь, сколько я за все свои просьбы отстегивал в валюте?» Не остался в долгу Пал Палыч. «Или хочешь сказать, что я где-то пожадничал?» «Не, с этим у нас все ровно было», — криво ухмыльнулся обезьяноподобный. «Тогда что за предъявы ты мне кидаешь?» — в лоб спросил наниматель. Наступила напряженная пауза. В оглушительной тишине мне казалось, что я слышал, как похрустывают липучки кевларовых бронежилетов у телохранителей. Витя-блондин, чей затылок я мог наблюдать, и вовсе дыхание затаил. Рука его будто бы невзначай повисла на пуговице пиджака, но я знал, что под полой у него находится кобура с пистолетом. Боевым, в отличие от моей хлопушки. «Ну, вообще-то кое-какой водится за тобой косяк», — снова взял слово увешанный золотыми цацками армянин. «Слышал, что с батей нашим сделали?» «Допустим», — сухо кивнул Пал Палыч. «Ну так говорят, будто это ты зажмурил его», — с нехорошим прищуром изрек Аванесян. «Чего?» — воскликнул наниматель. «А еще глупее слухов не нашлось? У меня с этим батей пересечений не имелось никаких. Где я и где карточные игры?» «И тем не менее, ты о нем знаешь», — гадко ощерился обезьяноподобный. «И даже в курсе, чем он занимался. Че-то ты мутишь». «Дима, дорогой мой, все, что мне известно, я услышал против своей воли», — строго отчеканил Палыч. «Если бы не этот громкий несчастный случай, то и дальше бы ничего о нем не знал». «Да что ты говоришь, брат?» – деланно удивился Аванесян. «А как же ты объяснишь, что твои торпеды двоих батиных пацанов уработали возле забегаловки? Как там ее?» «Мятный ликер», – подсказал горилла. «Ну и пидорское название», – Ладно, не суть. Короче, ребята до сих пор в больничке чалятся. Но мы нарыли, что именно ты в тот день днюху свою гулял в этом шалмане. Да и по описанию твои пацаны подходят. Александр, поясни. Ледяным тоном потребовал наниматель. Я почти уже открыл рот, чтобы рассказать, как все было на самом деле. Однако старый, слава богам, меня опередил. Туфту гонят, Павел Павлович, категорично заявил телохранитель. Мы, наоборот, возле ликера двоих увольней спасли. Иначе бы их кое-какой злой парень на ремни порезал. Одного даже откачивать прямо на улице пришлось. А чья это была братва, хрен его знает. Они не представились. Ну, конечно, насмешливо выкрикнул обезьяноподобный. Сейчас-то тележить что угодно можно. Тележат колхозники на сенокосе, а я тебе по фактам расписываю, как все было. Бурно отреагировал тезка. Саша, тихо, я говорю. Вмешался Палыч, и старому осталось только молча скрипеть зубами. Ответ, полагаю, вы услышали. Я своим ребятам верю. Так что ситуацию хочу считать исчерпанной. Каждый чего-то хочет, брат, и мы в том числе. Нагло ухмыльнулся армянин, сверкая золотыми зубами. Пока что ты нас ни в чем не убедил. «Так вы собирались устроить надо мной судилище?» — холодно поднял бровь наниматель. «У нас есть на то основание!» — пожал плечами обезьяноподобный. «Сова, надетая на глобус, вот они, ваши основания!» — окончательно разозлился Павел Павлович. «Вы меня выдернули за город, чтоб по ушам ездить! Я тебе, Дима, не лох какой-нибудь! Поэтому либо заканчивайте балаган, либо я уезжаю! Но будьте уверены, я сегодняшнего не забуду!» «Да ты, Палыч, никак угрожаешь!» — хищно осклабился Аванесян. «А вы мне?» — вернул вопрос тот. «Всего лишь спрашиваем с тебя за серьезный косяк. Нашего кореша замочили, и многое указывает, что ты в этом замешан. Вы явно что-то перепутали, друзья. Меня ваши блатные понятия мало колышат, и вы прекрасно знаете об этом. Не первый год все-таки сотрудничаем. Поэтому корешей, косяки и остальные спрашивания оставляйте в своей среде. Ко мне приходите тогда, когда сможете пообщаться предметно. Еще вопросы есть?» «По-доброму, значит, не хочешь. Ладно, будем решать по старинке». Адреналин ударил в голову, сердцебиение отдалось в ушах гулким стуком. Я понял, что эти странные переговоры вплотную подошли к тому, чтобы перерасти в перестрелку, для нас совершенно безнадежную. Если прямо сейчас ничего не сделать, то нашу маленькую братью здесь попросту положат. Тезка, кажется, пришел к тем же самым выводам, что и я. Он дал короткую отмашку ребятам, и мы сгрудились вокруг Павла Павловича, закрывая его собственными телами. Откуда-то из толпы оппонентов донесся отчетливый щелчок затвора, а Витя, стоящий прямо передо мной, уже не таясь, вытащил ствол. Ну, сейчас начнется. «Стойте! Это я отмудохал Лукаша и Сизова в мятном ликере! Павлович действительно никак не пересекался с батей!» — выкрикнул я, выходя вперед. «Саня, мля, назад! Куда поперся?» Зашипел на меня старый, но я только отмахнулся и жестом показал ему, чтобы не пылил понапрасну. «Ха, опа! Это что, чистосердечное признание?» — хохотнул обезьяноподобный. А вот говорливый армянин никак не прокомментировал мое откровение. Он повернулся к молчаливому соседу, доселе не принимавшему участия в дискуссии. А у меня закрались подозрения, что именно этот тип тут играет главную партию. Остальные либо бойцы, либо провокаторы. «Возле гаража. Похож на того. Менты ищут», — прочел я по губам Аванесяна обрывок его реплики. Мужчина, к которому обращался южанин, утвердительно кивнул, не сводя с моего лица невыразительного змеиного взгляда. «Удачно совпало», — сверкнул золотыми зубами армянин. «Дело в том, Лукаш с Сизым приходили выбивать из меня карточный долг», — продолжил я, игнорируя перешептывание оппонентов. «А на самом празднике я присутствовал в качестве приглашенного музыканта. Это легко подтвердит владелец мятного ликера. Плюс я точно знаю, что наша стычка попала на камеры. Я без проблем достану записи». «Чё ты лечишь, бродяга?» — хрипло возмутился горилла. «До одного Лукаша нога в обхвате толще всего тебя. Кого ты там мог уработать? Выйдешь со мной раз на раз, чтобы убедиться?» Мой убийственный взгляд, которым маэстро смотрел на своих врагов, вонзился в короткостриженного собеседника. И тот, несмотря на то, что я был ниже его на полторы головы, не выдержал и 2 секунд зрительного контакта и трусливо спрятал глаза. «Слышь, мальчик, ты вообще кто такой?» — пришел на выручку дружку Аванесян. «Да так, всего лишь музыкант и заядлый картежник. Теперь вот в охранной сфере решил себя попробовать». Неопределенно помахал я ладонью. «Короче, терки в ресторане с парнями бати произошли из-за меня. А я тогда на Палыче еще не работал. поэтому у вас нет причин конфликтовать. Ты давай не рассказывай, что нам делать, бродяга!» Вновь обрел смелость обезьяноподобный, а другие подпевало согласно загомонили. «Туфту какую-то толкает! Только Муфлон поверит! Чем вообще его слушаем?» Совершенно очевидно, что мои доводы никого здесь не убедили. Дипломатия, не подкрепленная силой, в очередной раз показала свою несостоятельность. «Я могу представить доказательства!» — прокричал я, перекрикивая поднявшийся шум. Оппоненты смолкли, а их предводители скорчили кислые мины. Они сегодня явно намеревались слить палочи по надуманному поводу, а я со своими выступлениями только ломал им ход всей пьесы. «Они у меня с собой!» — продолжал я играть на публику. «Взгляните на них, и вы поймете, что я говорю правду!» Пользуясь всеобщим замешательством, я сделал шаг назад, сокращая дистанцию. «Куда собрался? Стой, дурак!» — зашипел за моей спиной старый, будто у него бессалийский акцент прорезался. Но я не ответил. Разведя пустые руки, подчеркнуто широко, чтобы продемонстрировать отсутствие оружия, я приближался прямиком к тому хмырю, с которым шептался армянин. Тот, поймав на себе мой взор, занервничал и отступил за своих людей. А буквально через секунду у меня нацелилось сразу 4 ствола. «Еще шаг, сука, и тебе хана! Мозги вышибу!» — пообещал горилла, тыча в мою сторону настоящим, мать его, УЗИ. «Спокойно. Вы че такие нервные? Я ж без оружия. Неужели настолько страшно?» Поддел я обезьяноподобного, параллельно высматривая за спинами напрягшихся болтарей их вожака. «Хлебало отвернул и зашагал обратно», — приказал мне армянин, тоже тиская в пухлом кулаке рукоятку пистолета. Изобразив пожатие плечами, я крутанулся на 180 градусов и замер. Да, Палыч и его телохранители на фоне вооруженной кодлы смотрелись откровенно бледно. Еще и встали так тесно, что одним плетением можно выкосить. Поймав встревоженный взгляд старого, я беззвучно проартикулировал губами: «Бегите!» Затем, не оборачиваясь, сотворил в ладони заклинание матрешки и швырнул его под самый потолок. «Граната!» Проревел я толчком обеих ног, отправляя свое тело в полет. Надо отдать должное, ребята-тезки сработали слаженно, будто мы только и делали, что отрабатывали такие маневры. Они синхронно завалились на пол, увлекая с собой Пал Палыча, а сверху наниматель еще придавил здоровяк Вити. Боевому плетению понадобилось около секунды, чтобы долететь до крыши и столкнуться с ней. С громким хлопком, который, возможно, до взрыва гранаты и не дотягивал, оно раскрылось и засеяло все под собой более мелкими конструктами. Кто-то завопил от боли, кто-то от испуга. Раздалось несколько выстрелов и визгливые посвисты рикошетов. «Ходу отсюда!» — крикнул я, закидывая пространство между болотарями и телохранителями объятиями Ифрита. К тому моменту, когда старый одним из первых откатился в сторону и поднялся на колено со стволом наголо, посреди ангара уже полыхало целое озеро огня, вздымая языки пламени на высоту 1,5 метра. «Суки! У них молотовы!» — закричали с той стороны. «Давай, давай! Уводи Палыча!» — рявкнул тезка, слепо поля в направлении противника, чтоб подонки лишний раз голов не задирали. Гена тоже присоединился к прикрытию отступления, а троица оставшихся бодигардов, пригибая нанимателя к земле, поспешила к выходу. От грома выстрелов заложило уши, пули засвистели вокруг, как оголтелые. Одна чрезвычайно удачно срикошетила и вмазала мне в область живота, вышибая дыхание почище, чем удар ноги. Но, к счастью, тонкий бронежилет выдержал. От злости я закинул сквозь пламеняющую преграду 2 снаряда, дабы поумерить пыл братков и заставить их упасть мордами в пол. Задумка удалась. У меня появилась передышка, позволившая сотворить божественный перст и обезбол, после чего я забегал, как новенький. «Саня, Саня, не тормози, уходим!» — прорал старый. «Валите, я прикрою!» — гаркнул я в ответ. Тезка посмотрел на меня, как на идиота. «Дескать, чем ты нас прикрывать собрался?» Но потом, видимо, посчитал, что у меня еще где-то гранаты завалялись. Чую, разговор на эту тему предстоит непростой, но до него надо дожить. После всех откровений Ваэриса о механизме удачи в мироздании, я боюсь так говорить, но, кажется, нам повезло. Сборище отморозков не имело подготовки профессиональных солдат, а потому мои атаки ввергли их в панику, и лишь самые психологически устойчивые из них пытались в нас стрелять. Однако я держал наготове проекцию чешуи, которую противник вряд ли сумел бы разглядеть сквозь всполохи устроенного мной пожара. Мне, Гене и Старому без труда удалось нагнать отступающих телохранителей и нанимателя. До свободы остались считанные шаги, нужно лишь немного ускориться. Витя первым выскочил в проем, оставшийся на месте спиленных ворот, а потом с улицы раздалась рычащая автоматная очередь, и блондин рухнул подкошенным. «Стоять! Никому не высовываться!» — приказал старый, но сам кинулся к раненому парню. Мужчина ухватил товарища за ногу и потащил под укрытие бетонных стен. Он мелькнул в проеме всего на мгновение, но стрелок или стрелки успели среагировать. Новая очередь, и тезка болезненно вскрикнул, заслоняя лицо локтем. От попаданий по ткани его пиджака пошли небольшие волны, будто в него угодила мелкая бетонная крошка. Я даже дыр в одежде сперва не смог рассмотреть, но чуть позже на тех местах обозначились разрастающиеся багровые пятна, подтверждающие худшие опасения. Плюнув на условности, я выставил небольшой килевидный барьер, отклоняя летящие в старого пули, и тому все-таки удалось затащить блондина к нам. Только после этого обессиленный тезка привалился к углу. «Прошило броник, как бумажку срана», — кашлянул он кровью. «Сука! Мне бы ратник сюда!» Глядя на двух стремительно истекающих кровью здоровяков, перепуганного Палыча и остальных суетящихся телохранителей, я отстраненно подумал. «Приплыли! Все как всегда!»